Глава 11. Фруктовый овощ огородного разлива. Мы существуем в безмерно малом фокусе бытия. Вот я вижу человека, просто случайного, на улице. Он уходит, и я понимаю, что мы никогда больше не встретимся. И я ничего не буду знать о его судьбе, а он о моей. И не то, чтобы мне хотелось его догнать, но на душе становится тоскливо. Из записной книжки Ирки. «Куда грязь потащил на чистый пол? Убью!» Добряк заскулил и полез прятаться под стол. Он сильно прихрамывал на правую переднюю лапу, которая никак не срасталась. Варвара ее гипсовала, он срывал гипс, делала шину, разгрызал. Пришлось покупать специальный воротник, мешавший разлизывать рану, но ненависть пса к воротнику была так велика, что он едва в нем не удавился. Под столом добряк оказался не одинок. Там уже лежал Корнелий, дожидавшийся, пока Варвара закончит уборку. Связной Света удобно устроился на туристическом коврике и подложил под голову книгу. Где-то наверху плескала вода, двигалась мебель, что-то обрушивалось, грохотало. Мелькали джинсовые ноги и тесак на бедре. С того дня, как в переходе побывали стражи мрака, связному все время казалось, что вот-вот дверь слетит с петель и все повторится. Он не расставался с флейтой и отрабатывал атакующие маглодии. Во сне беспокойно ворочался, стучал коленями об стену и вскрикивал «На шесть и по хлопку!» Тревожно, очень тревожно было Корнелию. Его грызли скверные предчувствия. Он с удовольствием переселил бы гражданку Гурмост в другое место, однако та наотрез отказалась уходить из подземного перехода. «Это мой дом, понял? Сам живи в своих паршивых вагонах на Курской или обжигай брюхо в коллекторе. Ты там хоть когда-нибудь был? С трубами обнимался?» «Варя, это не обязательно, мы найдем другое место!» «Бабушка твоя Варя! Я Варвара! Сказано тебе нет! Я здесь жила, живу и буду жить! Обломайся!» И Серх, к которому Корнелий прибежал за сочувствием, утешать его не стал. Он стоял у деревянного забора и метал в него отвертку. У хранителя как раз был временный период недовольства собой, связанный с тем, что не он тянет улиту к свету, а она затягивает его в самый безнадежный, скучный и тоскливый быт. Способов объяснить ей что-либо и вырваться, до таких, чтобы они не граничили с подлостью, просто нет. «Будем смотреть на вещи трезво. Пока у Варвары есть Эйдас, мрак отыщет ее где угодно. Переход не самое плохое место. Все-таки центр города, а над Боровицкой всегда курсирует боевая двойка златокрылых», — сказал он. «До их прибытия нужно еще продержаться, она меня даже не слушает!» — сердито крикнул Корнелий и получил строгий выговор. «Женщины и не обязаны этого делать. У них выборочный слух. Они слушают только те слова, которые в настоящий момент звучат у них в душе. Ну и плюс информацию о сбежавшем молоке». На последнем слоге Серх крякнул, и отвертка вошла в забор так глубоко, что ее кончик выглянул с противоположной стороны. «В общем, будь проще, и все устроится. Тот, кто любит, всегда сможет защитить. Любовь делает сильным», — удовлетворенно сказал он и пошел раскачивать и освобождать отвертку. Корнелию надоело лежать под столом, слушать плеск воды и звуки яростно отжимаемой тряпки. Убедившись, что Варвара недалеко, он стал громко разговаривать с собакой. «Ох уж эта муза домашнего хозяйства! К счастью, она нападает не всегда, а раз в две недели. В остальное время мы живем в милом сердце свинарники. А ведь, друг мой добряк, где-то на свете есть девушки, которые занимаются хозяйством ненавязчиво для окружающих. Среди ночи тихо помоют несколько тарелочек и постирают несколько тряпочек. Утром встанешь, завтрак готов, и нету всей этой трудовой истерии!» Варвара плеснула под стол воды, но Корнелий был готов к такому повороту событий и, схватив флейту, превратил воду в лед. «А у нас тут грязный снежок идет!» – похвалился он. Варвара еще немного погрохотала и успокоилась. Запрыгнула на стол и, ожидая, пока пол подсохнет, стала болтать ногами. Определив по этим праздным ногам, что с хозяйкой вполне можно иметь дело, добряк и Корнелий вылезли из-под стола. «Ты не видела мои очки?» — спросил связной Света. Варвара бросила в него очешником. Корнелий чудом поймал его, после чего заявил, что в следующий раз помогать не надо, он будет искать все сам. И пока он придирчиво осматривал очки, убеждаясь, что они не пострадали, Варвара заметила под резинкой внутренней части очешника аккуратно сложенную страничку и поинтересовалась, что это. «От моего дяди Троила. Я в детстве очень переживал, что я очкарик. А он, утешая меня, выписывал из магических книг все, что попадалось про очки». Корнелий бережно оттянул резинку и достал страницу. Золотые буквы пробегали волнами, возникая там, где глаз касался бумаги. «Очки для подсчета овец. Похоже на огромные зеркальные очки на один единственный глаз. Способны сосчитать любое количество овец, но совершенно бесполезны при подсчете бегемотов, коров, коз и других животных. Трофей Одиссея, ослепившего в пещере циклопа. Розовые очки мага Гуланула-Гуланулона позволяют видеть все в розовом свете, но требуют дважды в час повторять имя создавшего их мага. При малейшей ошибке превращает хозяина в рыбу. Очки для чтения невидимых книг. Выглядят как треснутые очки со старомодной оправой. Левая дужка, обкрученная изолентой. Имеют ярко выраженный филологический эффект. Если посмотреть сквозь них на видимую книгу, текст приобретает совсем другое содержание, которое не вкладывал в него автор. Мерцающие очки позволяют видеть только тех, кто тебя любит. Очень облегчает жизнь, убирая из нее все лишние предметы и людей. Очки красоты. Делают всякое лицо умным и неотразимо привлекательным. Внимание! Исполняет неосторожно высказанные желания. Трижды подумайте, прежде чем брякнуть, чтоб я лопнул или черт меня побери. Желтые очки мага Вертили Хвона позволяют видеть спрятавшихся синих карликов. Внимание! Иногда вместо синего карлика вы можете обнаружить тщательно законспирированного красного гномика, который неминуемо попытается убить вас. Край страницы отгибался. Варвара увидела, что к нему аккуратно подклеены красно-зеленые картонные очки, вроде тех, что выдают в современных кинотеатрах. «Что это?» «Да так, сувенирчик. Позволяет видеть призраков, причем на всю глубину времени», — отозвался Корнелий. «Как-как?» «Да ну его, это не особенно нужно. К тому же это лысогорская штучка, если ты понимаешь, о чем я говорю». «Подари их мне», — внезапно попросила Варвара. Корнелий засомневался, но она не отставала, и пришлось уступить. «Ну, бери, если хочешь», — нерешительно согласился он. «Только не надевай часто, от них ужасно болят глаза». Варвара отклеила картонные очки и опустила их в карман. «Вообще-то можно было сказать спасибо, но да не буду грузить тебя незнакомыми словами», — великодушно сказал связной Света. Убедившись, что пол высох, Корнелий достал флейту и занялся обедом. Он состоял из огромной безголовой индейки, которая своим ходом, зажав под крыльями вилку и нож, пришла из ресторана Арагви, потому что связной нам портачил в Маглодии. Они ели, а добряк лежал рядом, гипнотизировал их взглядом и левой лапой тер нос. «Птичьи кости трубчатые, ему же нельзя», — сказал Корнелий. «Ах, нельзя? Лови!» — вскинулась Варвара, и недоеденная часть индейки полетела в распахнутый собачий рот. Щелкнули челюсти, и все исчезло. Угольно-черная собака осталась такой же тощей. Корнелий вздохнул и уже не в первый раз пообещал себе, что в следующий раз будет говорить все наоборот. Дочь Арея и есть дочь Арея. На слово «нельзя» у нее всегда обратная реакция. Теперь Варвара искала, обо что бы вытереть жирные руки. Связной незаметно наблюдал за ней. Варвара пострадала немного, после чего использовала в качестве салфетки свою болтавшуюся на спинке стула майку. На сегодня хозяйственное настроение уже было отработано, и можно спокойно свинячить. Достав из кармана картонные очки, она водрузила их на нос. «Ну как, призраков видишь?» – полюбопытствовал Корнелий. Варвара ответила, что нет, но после, посмотрев по углам, различила 2-3 выцвевшие, быстро скользнувшие куда-то тени. «А, это какие-то старые. Может, 30 лет назад тут бродили. Свежий призрак сквозь очки покажется материальным. Чем дальше во времени, тем размытие. Совсем древние будут как дым», — объяснил Корнелий. «Ты в переход иди». Варвара вышла туда, и чтобы ее не сбили с ног, остановилась напротив большой афиши на деревянном подрамнике. Мир окрашивался в зелено-красный цвет. Она смотрела на плотную толпу, двигавшуюся навстречу, и не замечала ничего особенного. Какие-то серые тени мелькали, но рассмотреть их за множеством людей было нереально. Она отметила удивительно старомодную бабульку с нагруженными сумками, бормочущую, что вот у нее рыба размораживается, и что не помнит, выключила ли газ. Старушка смотрела под ноги, не замечала афиши и вот-вот должна была налететь на Варвару. Гражданка Гурмост хотела отодвинуться, но не успела. Бабулька прошла сквозь нее. Дочь Арея ощутила затхлый липкий холод, точно ее лица коснулась разложившаяся медуза. Сердце от ужаса пропустило один удар и, наверстывая, забилось бестолково и не в ритм. Варвара сделала несколько шагов и, толкаемая уже абсолютно материальными людьми, прижалась спиной к афише. Вскинула голову и вновь красно-зеленые очки сухим жаром опалили ей глаза. Молодая пара ругалась, размахивая руками. Лица перекошенные, ненавидящие. Она – блондинка с темными корнями волос, в короткой юбке, красных туфлях и сетчатых чулках. Он одет, как мелкий бандит середины 90-х, в турецкую кожанку и белые кроссовки. Гормоз смотрела на этих орущих друг на друга, толкающихся, разгоряченных людей, бывших некогда единым целым. Их давно отзвучавшие слова растворились в пустоте еще несколько десятилетий назад, но Варваре хватало и жестов, и красных лиц, и искривленных взаимным презрением ртов. Их обоих окутало мглистым облаком, схватила и трясла одна ненависть, теперь такая же материальная, как и любовь, соединявшая некогда их тела. Варваре с ее внутренне размытым, но совершенно неосознанным чувством справедливости досадно было, что она не может разобраться, кто из двоих виноват в этой ссоре и ненависти. Выходило, оба? Ее чуткое сердце металось как маятник, но никак не могло принять ничью сторону. Мужчина схватил блондинку. Та вырвалась, оттолкнула его и пошла. Он догнал ее и схватил за руку. Она опять вырвалась, закричала что-то, ударила его по лицу и побежала прямо на отпрянувшую Варвару. На первых ступенях лестницы, поднимавшейся к кинотеатру «Художественный», блондинка сломала каблук, подхватила слетевшую туфлю и дальше бежала босиком. Он несколько секунд стоял неподвижно, потом сунул руку в плотный непрозрачный пакет, который был у него в руке, догнал ее и вскинул пакет на уровень ее спины. Варвара услышала грохот, повторившийся 2 или 3 раза. Женщина упала. Он перевел пакет на свою голову. Снова грохот. Забыв снять очки, ни о чем не помня, Варвара шарахнулась за железную дверь, где ее ждал Корнелий. «Там! Там! Там!» – задыхаясь, крикнула она. «Навязчивое состояние. Видать, мрака бабулька не заслужила. Ну а свет? Какой там свет, когда у нее рыба размораживается?» – спокойно заметил связной, когда Варвара вывалила на него весь клубок бессвязных слов. «Ну а про этих двух даже не знаю, что сказать. Видно, все и правда здесь произошло, раз они одно и то же вечно повторяют. Ну хватит, снимай очки. Довольно с тебя на сегодня впечатлений». Он потянулся, чтобы снять их со странно застывшей, уставившейся в стену Варвары. Но в этот момент гражданка Гормост вдруг прыгнула на него, толкнула руками в грудь и сбила на пол. Тот удивленно всхлипнул. Запоздало упавший табурет жалобно дрыгнул ножкой. С плаката гражданской обороны брызнули укрывающиеся от атомного взрыва человечки в зеленых касках. Раскачивая тени, заметалась на шнуре лампа. «Может, слезешь? Или хотя бы вытащи из-под меня флейту? Спину колет!» – осторожно попросил Корнелий. Варвара схватила с пола упавшие бумажные очки и торопливо понесла их к глазам. На ее руке, у локтя, наливался кровью свежий порез, похожий на алую черту. «Там стоял призрак только что и смотрел на меня!» – взвизгнула она. «Да ерунда!» – недоверчиво отозвался Корнелий. «Зачем ты ему сдалась? Большинство призраков интересуются только тем, на чем их зациклило». «Ты не понимаешь! Он смотрел на меня сквозь нож и бросил его в меня!» «Да пусть хоть 100 раз бросает! Если он призрак, то и нож у него призрачный!» Дочь Арея молча взяла его за плечи и развернула к столу. Там стояло блюдо с мятыми грушами, купленными сегодня на ступеньках перехода удачного детка. В одной из них торчал тупой десертный нож и, звякая от наслаждения, с усилием пилил ее. По лезвию, на котором сохранились еще следы крови, смывая ее, тек сладкий сок. Корнелий схватился за флейту, собираясь расплавить нож атакующей маглодии, но обнаружил, что та погнулась. Лежать на флейтах малополезно для их звучания. Обо всем позабыв, нож увлеченно кромсал грушу. Связной Света, вымучивший некогда зачет по психологии артефактного мышления, прикинул, сколько у них в запасе времени. Груш в блюде не меньше 10, на каждую уйдет не меньше минуты. «Идем, быстро!» – схватив Варвару за рукав, он выволок ее из перехода. За ними, жалобно поскуливая, хромала на 3 ногах огромная угольная собака.